Глава 23. Предупреждение. Действие магической сферы закончится через 5 минут 00 секунд, 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд, 4 минуты 57 секунд. Последние дни магической защиты пролетели словно стремительная стая воробьев, торопящаяся на соседний двор за угощением, высыпанным в мусорный бак. Таймер неумолимо отсчитывает секунды, а я стою на стене внутри недостроенной башни и нервно кусаю губы. Разрабы, конечно, гады, но что им стоило дать мне сферу хотя бы с месячной защитой? Странно. Вроде бы взрослый мужик, а ощущение будто перед экзаменом. Вроде бы старался, корпел над учебниками, заучивал длинные тексты, а все равно такое чувство, словно что-то упустил. И постоянно в подсознании маячит понимание, что выучить всего и на зубок просто невозможно. Это, как ни странно, подстегивает еще больше, рождая панику и злость на самого себя. Начинаешь вспоминать отдельные фрагменты в дни подготовки к экзаменам, корить себя за поход в кино третьего дня, а ведь это же целый вечер, который можно было потратить с пользой, выучить несколько тем. Или поездка на реку неделю назад. Еще и учебники с собой взял, лицемер. А сам провалялся на покрывале, играя в карты с друзьями. Целый день потрачен впустую. Потом, засыпая, будто сидящий на диете, упрекаешь себя за съеденный кусок пирога. Увы, время не подвластно нам. Оно словно вода, утекающая сквозь пальцы. Как бы ни сжимал ладонь, всегда найдет маленькую щель для побега. Ночь в лагере была тихой и, на удивление, теплой. Похоже, в ничейные земли пришла весна. Несмотря на прошедшие снегопады, она постоянно забирала свое. На равнине и в городе таяли сугробы, обнажая уродливые осколки погибшей цивилизации Энонов. Эх, весна. Света очень любит весну. Радуется, как ребенок, птичьим концертам. Организовывает поездки в лес, костры, пикники. Она наш массовик-затейник, много танцует. Часто застигал ее поющий в расческу, как в микрофон. Да. Она любит весну. Увы, но наша весна ей бы вряд ли пришлась по душе. Да и народ у нас не самый веселый. Не до танцев и плясок нам. Мне все-таки удалось убедить наших отцов-командиров пустить за стену всех новоприбывших. Тем более, Бедвар объявил нам, что они все остаются здесь, несмотря на прекращение действия сферы. И я их понимаю. Вряд ли им удастся убежать от ноктов. Да и было бы куда бежать. Сумеречная твердыня, пусть и всего лишь ее жалкое подобие, все-таки давала хоть какую-то защиту. Северные волки во главе с Пайком тоже остались. Собственно, по той же причине. Жаль только, что за все время ни один пришлый кальт не захотел присоединиться к клану Рыжих Сов. Все яро чтут свои знамена. И это было бы вполне ожидаемо и объяснимо, находись мы в реальном мире. В Зазеркалье в таких случаях правит балом репутация, который у меня с этими кланами кот наплакал. Стену мы укрепили как могли. Кузни с утра до ночи не умолкают. Мерный бой молотобойцев вот уже 2 недели оглашает окрестности. Я уже привык к этому звуку. Остальные заняты заготовкой продовольствия, охотятся, рыбачат. Нас ждет длительная осада. У каждого мужчины в руках оружие. Стоять будут насмерть. Ногты, как известно, пленных не берут. Все-таки кальты упрямцы еще те. С беженцами все понятно, но вот отцов я такого не ожидал. Дело в том, что они отказались делиться зеленым оружием и доспехами. Как оказалось, заставить я их не мог, хоть и сам, подобно Прометею, поделился с ними огнем. «Еду и кров дали, этого достаточно», — твердо говорил мне Дрой вчера. «Не забывай, мы знаем Бедвара лучше тебя». Доводы о том, что мы в одной лодке и что скоро придут ногты, разбивались, как стекло о каменную стену. Да, лишние доказательства. Систему не обойти и не обмануть. Как бы по-идиотски не выглядели доводы Дроя, а мои образцом логичности и рациональности, если стоит определенный лимит, ничего не выйдет. И скин, который контролирует моего сотника, ни за что не выйдет за рамки сценария. «Смотрите!» – услышал я юношеский голос справа от меня. Паренек, который помогал каменщикам на стене, стоял сейчас во весь рост и указывал вдаль рукой. Я посмотрел в указанном направлении. Ногты. Все как по заказу. Сфера выдохлась, и они тут как тут. Знакомый рев боевого рога донесся со стороны восточной башни. «Началось», – прошептал я, жадно вглядываясь вдаль. Ноктов было очень много. Орда, как полноводная река, вышедшая из берегов, хлынула с холмов в сторону города. Вой и рев, словно шум бушующего моря, поглощали все остальные звуки. Чувствую, как спина покрылась холодным потом. «Стрелы готовь! Быстрее! Что встали? Обгадились уже! По местам!» Крики десятников неслись со всех участков северной стены. Последний рубеж, охраняющий кальтов от смерти, превратился в рассерженный пчелиный улей, готовый в любой момент наброситься на побеспокоившего его покой медведя. Защитники, не суетясь, но споро занимали свои места на стене. Около стрелометов и камнеметов царила суматоха. Было видно, что народ волнуется. Всем этим мельтешением руководил Притус, взявший на себя бремя организации специальных отрядов. В основном из парней и девчонок. Я стоял на смотровой площадке и старался не вмешиваться в деятельность инженера. У того отлично получалось, да и опыт руководить был. Молодежь, достойно показавшая себя на учениях, старалась делать все, как их учили. Одетые в легкий зеленый доспех, они споро тащили сейчас магазины к стрелометам. Подкатывали заранее приготовленные камни к ковшам броков. Притус ходил сейчас среди них, похлопывая рукой по небольшой сумочке, полной заряженных амулетов Араха. Кроме тех 70 заготовок, что были у меня раньше, с помощью репликатора мне удалось сделать еще 22 амулета. Увы, больше не успел. Во-первых, не хватило времени, а во-вторых, сам репликатор оказался сюрпризом. Выдавал от 1 до 3 изделий в 12 часов. Но и на том спасибо. Внизу у ворот ждали своего часа дружины кальтских кланов. Судя по лицам некоторых, многие с нетерпением дожидались штурма. Охота ведь поглядеть, что будет. Все-таки машины Энонов дарят некую уверенность. Кстати, вон там, у того брока, что в центре, молодежь замешкалась, а Притус сейчас на стене, проверяет стрелометы. Киваю ему, мол, я разберусь, и спускаюсь вниз. Подбегаю поближе. «Такс, что тут у нас?» «Ясно. Паренек не может найти рычаг, потому как амулет не до конца вдавлен в выемку. Быстренько исправляю ситуацию». Молодой кальт смотрит смущенно. На безбородом лице алеет румянец. «Ба, да это же девчонка!» «Ты молодец!» – ободряюще улыбаюсь я ей. «Просто переволновалась, но уже все в порядке». Призвав Хагера, прыгаю в седло. Гибкий взмах широких крыльев, и мы уже парим над лагерем. С высоты ноктов кажется еще больше. Равнина в считанные минуты заполнилась рычащими серыми телами. Жуть. Наш лагерь кажется таким крохотным в сравнении с лавиной, что скоро обрушится на него. Рвущие и скалящиеся твари сплошным смертоносным потоком катятся в сторону стены. Теперь это единственная преграда, отделяющая кальтов от смерти. Как и предполагалось, руины нижних городов здорово замедлили бег. Ага, это вам не плоская, как стол, равнина. Здесь надо пробираться среди завалов, да еще и под горку. А вот и первые визги боли. Мы предвидели именно такое поведение тварей, потому и приготовили множество сюрпризов-ловушек с заточенными кольями и пиками на пути их предполагаемого следования. В местах подарков снег окрасился бурой кровью. Система исправно начала сообщать о первых жертвах врага и полученном опыте. Когда до стены оставалось шагов 300, я дал отмашку Притусу. Внизу послышались команды, первыми заговорили броки. Ковши мы засыпали булыжниками размером с собачью голову. Так что сейчас они смертоносной стаей летели в сторону бегущих тварей. Когда снаряды достигли цели, по ушам ударил многоголосый визг и крик. Сверху казалось, будто на белое полотно кто-то случайно, а может намеренно, вылил красную краску. Алые бутоны расцветали тут и там, неся боль и смерть. Первый залп, второй. Атака захлебнулась. Командный рев вожаков ноктов был сейчас пустым звуком. Волосатики, вереща от ужаса, разворачивались и бежали прочь. Защитники стены посылали им тучи стрел вдогонку. Словно рой злых диких пчел, камни и стрелы летели через стену. Ужасному реву боли вторили радостные крики защитников. Все, Нокты отступали. Первый тайм за нами. Махнул рукой Дрою, мол, слетаю, посмотрю. Дождался кивка сотника и дал команду Хагеру. Летал до полудня, устал как собака, но зато сейчас я знаю, к чему готовиться. Меня встречает делегация из лидеров пяти кланов, ждут новостей. Вон какие сосредоточенные лица. «Много их?» – задал первый вопрос Лаош, когда я приземлился у стены. «Меньше, чем я предполагал», – отвечаю я. 2000 голов, не больше». «Значит, Орда еще в пути», – уверенно сказала Лавена. «Верно», – сказал я. «Эти твари плодятся, как кролики», – зло ругнулся Бедвар. «Похоже, вас преследовала передовая стая», – обратился к Пайку Гухур. Тот хмуро ответил кивком. Все еще переживает из-за гибели Амая. Винит себя. «Если это так, то мы имеем дело с молодняком», – поделился своими соображениями Крим. «Это хорошо», – подал голос Дрой. «Они недисциплинированные и импульсивные. Это нам на руку». «Пока меня не было, они еще ходили в атаку?» – спросил я. «Еще 3 атаки отбили», – ответил Орман. «Мы без потерь. У них 150, не меньше». «Ты вовремя собрал свои машины, хранитель», – рыкнул Бедвар. «Если бы не они, нам пришлось бы туго». Все присутствующие поддержали слова громобоя, кто словами, кто кивками. Крим по своему обыкновению хлопнул меня по спине. Мое отношение с Пайком и предводителями горных кланов трансформировались в дружеские. Это обнадеживает. «Я облетел всю округу», – продолжаю доклад. «Они только на равнине, жрут своих убитых и раненых». «Ты видел их вожака?» – спросила Лавена. Слышу в ее голосе легкое волнение. «Кажется, да», – неуверенно ответил я. «Что тебя смущает?» «Мелкий он какой-то», – отвечаю, потирая лоб. «Думал, увижу старого знакомого Бурова. Он просто гигант. Так нет его». «А этот мелкий, случайно, не белого цвета?» – щурясь, поинтересовался Бедвар. «Вижу, как все напряглись. А ведь он прав. Этот мелкий действительно разительно выделялся своим белым окрасом на фоне основной серой массы. Да, киваю я, ты прав». «Проклятие!» – рыкнул Бедвар. «Их привел Керук», – прошипел Гухур. Я непонимающе взглянул на Лауша. «Как ты уже мог заметить, есть Нокты 2 видов – обычные и оборотни. Как правило, вожаком стаи становится самый сильный оборотень. Но есть еще и 3-й вид Ноктов – Керук. Он умеет подчинять себе вожаков. Чем сильнее дар Керука, тем больше стай он собирает вокруг себя». 2000 особей», – пробормотал я. «Слабым его точно не назовешь». Всю ночь Нокты непрерывно атаковали нашу стену. Только под утро, успокоившись, твари растащили тела погибших соплеменников, чтобы устроить очередной пир. Казалось, их вожаки специально гнали своих воинов на острые колья и наши стрелы. Они накатывались на стену, подобно морским волнам на твердые скалы. Нокты гибли десятками, но уносили с собой и жизни защитников. Множество раз им удавалось подняться на стены и потеснить нас. Но всякий раз, благодаря самоотверженности и героизму, воинам удавалось сбрасывать врагов со стены на острые колья рва. За сутки у наших союзников погибло 50 бойцов, у рыжих сов пока по нулям. У ноктов потери были несоизмеримо выше, но для нашей небольшой и, что немаловажно, плохо организованной армии 50 воинов значили слишком много. Тем более всего за один день осады. Если так будет продолжаться, то после месяца непрерывных боев защищать город будет уже некому. И все бы ничего, но меня бесило просто маниакальное нежелание кальтов быть одним целым. Каждый разбил себе по лагерю, благо места хоть отбавляй. Поместились все. Сами беженцы и их многочисленная живность. Если лагерь сов, уже наученных мною через Дроя, был без лишней скромности в идеальном порядке, то новоприбывшие превратили свои стоянки в настоящую свалку. Особенно это касалось степняков с их лошадьми и овцами. Но все это ерунда. За последние сутки я понял очень важную вещь. Я недооценил всего масштаба надвигающейся катастрофы. На что я надеялся, когда думал, что рыжие совы в одиночку смогут удержать город? Орда ноктов, кланы игроков. У нас изначально не было шансов. Скажу больше. Даже с пополнением в виде степняков и горных кланов мы вряд ли протянем до конца этой недели. Вот что бывает, когда за военное дело берется человек, ничего не смыслящий в этом. Сейчас как никогда хотелось послать все к черту и нажать логаут. Увидеть Свету и Кристу, сходить в душ, пообедать в ресторане, да просто выспаться в конце концов. «Хранитель! Хранитель!» Из мира грез и размышлений вырвал тоненький детский голосок. «А? Что?» Я оглянулся. Внизу у стены стояла девчушка лет 7. Она приветливо махнула мне ручкой и крикнула. «Хранитель, мой отец просит тебя прийти». «Как зовут твоего отца?» – спросил я. «Кевин». «Помню его. Один из каменотесов. Разбирает завалы. Один из тех, кого мы должны благодарить за быструю постройку стены». «Веди», – сказал я девочке, когда спустился вниз. Ула, так звали девчонку, бодро побежала в центр лагеря рыжих сов. Спустя несколько минут мы уже стояли рядом с завалом довольно внушительных размеров. Поздоровавшись, отец моей провожатой подвел меня к своей находке. «Как обычно, разобрали завал», – скороговоркой говорил он. «Хотели было переходить к следующему, как Повел. Случайно задел киркой что-то металлическое в земле. Ну, мы быстренько расчистили землю, а там вот...» Сказав это, Кевин указал пальцем себе под ноги. Увидев то, на что он указывает, я почувствовал, как по спине промаршировала армия мурашей. Я сделал шаг по направлению к находке. Иконка карты тут же замигала. На плане схемы сумеречной твердыни загорелась еще одна точка. Похоже, мои каменотесы нашли вход в тронный зал запретного города. Неужели вот оно? Неужели мы спасены? Мастер Сатис отчасти был прав насчет записки Арвейна. Тронный зал действительно находился в сердце сумеречной твердыни, но только не над, а под землей. Дверь, найденная Кевином, открылась без труда, хотя дверью я бы это не назвал, скорее люк. Система уже привычно подсветила нужный ключ на связке, а я, под взглядами быстро собравшейся толпы, нетерпеливо нырнул в довольно глубокий тоннель. Предупреждений о неведомых высокоуровневых тварях не было, так что я рискнул двигаться вперед. Внутри было светло. Зеленый мох заменял Энноном факелы и лампы. Наконец, преодолев последние ступени, я шагнул в широкий проем. Система тут же сообщила мне, что я добрался-таки до Брэдвельских чертог. Оказывается, тронный зал и чертоги – это одно и то же место. Неужели все? Я наконец-то добрался до цели, поставленной мне рефлекс-банком? С ума сойти. Опыт игры кот наплакал, веры в себя еще меньше. Тут же окатил зубодробительный мандраж, как только осознал все происходящее. Перед глазами, словно перед смертью, пронеслись самые значимые мгновения. Первые погружения. Вот он, я лежу беспомощный и ошарашенный, еле ворочаю конечностями, не понимая, в чем собственно дело, и с трудом веря в реальность происходящего. Вокруг живет, цветет и совершенствуется новый виртуальный мир, настоящее открытие века. Паучий грот и стальная паучиха. А это башня мага цитадели. Полет Гаврюши, перепугавший меня до чертиков. Первая виртуальная смерть на безымянных островах. Победа над личем, знакомство с дроем, признание кальтов после боя с темными. И вот, наконец, я хозяйничаю в запретном городе Энонов. С трудом беру себя в руки. Эйфория эйфорией, но мне осталось сделать последний шаг. Активировать сумеречный обелиск, который я пока в упор не наблюдаю. Мрачные залы Брэдвельских чертог встретили меня жуткой тишиной и полным запустением. Вынужден согласиться с Арвейном, составившим короткую записку об этом месте. В отличие от знаменитого путешественника Зазеркалья, я не бывал в изумрудном дворце князя Альвов или бурых степях Нархов, а уж тем более в бескрайних топях дуэндов. Но мне доводилось бывать в других местах, не менее величественных. Так вот, то, что здесь нагородили разработчики, действительно казалось грандиозным. Я восхищенно вертел головой, рассматривая внутреннее убранство. Потолок оказался намного выше, чем это представлялось снаружи. Своды поддерживались множеством колонн, каждая из которых несла на себе плетение необычных букв, знаков и рисунков. С потолка через каждые несколько метров свисали вычурные светильники, облепленные пресловутым зеленым мхом, ярко освещающим все вокруг. Шагая вперед, мельком рассматривал колонны. Каждая имела свой неповторимый сюжет. Неизвестные мастера отлично постарались, воссоздавая фрагменты из чужой жизни. Вот кто-то рождается, а вот две рати перед столкновением. Вон на том дальнем изображены две маленькие фигурки, мужчина и женщина, держатся за руки, окружены со всех сторон толпой. Уже на следующем фрагменте эти фигурки сидят на троне, протягивая руки к толпе. Видать, свадьба короля и королевы и счастливое царствование. Спустя несколько минут я достиг конца зала и увидел на невысоком постаменте два трона. Один большой, другой немного поменьше. На каждом та же замысловатая резьба. Видимо, это именно те кресла, на которых сидели царственные молодожены с рисунка. А перед тронами прямо из-под земли торчал здоровенный кристалл грязно-серого цвета. Продолговатый, формой напоминающий наконечник копья. Он, будто пробив толщу земную, пытался вырваться на свободу. И огляделся. Складывалось такое впечатление, будто кристалл здесь появился первым, а уж потом вокруг него и были построены сами Брэдвельские чертоги. Я, забыв обо всем, невольно залюбовался первобытным зрелищем. «Как вам сумеречный обелиск, славный потомок?»